все с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним было мясо, а он голодал. И если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их. — Слушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понизив голос до шепота, — у нас 3 патрона. — Но ведь ее можно наповал убить. Тут не промахнешься. 3 собак, как не бывало. Надо же положить этому конец. Что ты скажешь? Генри кивнул головой в знак согласия. Билл осторожно вытащил ружье из саней. Поднял было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди елей. Друзья посмотрели друг на друга. Генри многозначительно засвистал. — Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружье на место. — Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормежки собак? Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы 6 собак, а не 3. Нет, Генри, я до нее доберусь. На открытом месте ее не убьешь, слишком умна, но я ее выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады. — Только далеко не отходи, — предупредил его Генри. — Если они набросятся на тебя всей стаей, 3 патрона тебе помогут, как мертвому припарке. Уж очень это зверье проголодалось, смотри, Билл, попадешься им. В эту ночь остановка была сделана рано. 3 собаки не могли вести сани так быстро и так подолгу, как это делали 6. Они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали бесноваться от страха, и для того, чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело подкладывать сучья в костер. «Моряки рассказывают, будто акулы любят плавать за кораблями», — сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру. «Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для мациона. Попадемся мы им, Генри, вот увидишь, попадемся. Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом, — отрезал его товарищ. Кто боится порки, тот все равно, что выпорот, а ты все равно, что у волков на зубах. — Они приканчивали людей получше нас с тобой, — ответил Билл. — Да перестань ты скулить. Сил моих больше нет. Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это было не похоже на него, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью. Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра. Глава 3. Песнь голода. Поначалу день сулил удачу. За ночь не выпало снега, и не пропало ни одной собаки. И Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону. «Назад, одноухий!» — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.